إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، дозволение Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, переходим на другую тему, которую упомянул имам Ахмад Архимахуллаху Тааля в своей книге «Усуль Сунна». Он начал одну из больших тем, связанных с основами Ахли Сунны, с основами религии, относительно которой пришло множество хадисов, пришло множество атаров от салифов, а это подчинение и послушание правителей. Имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит о том, что «Вассаму ва таату лил аиммати, ва амири лмуминина, альбарри вал фаджири, ва ман вали ал хилафата, ва чтамаа ан-насу алейхи, ва раду бихи, ва ман алияхум бис сейфи, хатта сара халифатан, ва суммия амира лмуминин». Послушание и подчинение предводителям и правителю верующих, будь он благочестивым или нечестивцем. И тот, кому перешла власть, и вокруг которого собрались люди, и довольны им, и тот, кто захватил власть над людьми мечом и стал таким образом правителем, называется повелителем правоверных. Имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, затрагивает одну из важнейших тем, говоря о том, что послушание и подчинение предводителям и правителю верующих, будь он благочестивым или нечестивцем, и тот, кому перешла власть, и вокруг которого собрались люди, и довольны им. В этих словах имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, упомянул слово «хиляфа», сказав «Вамен валия аль-хиляфа» и тот, кому перешла власть. Первый вопрос, который необходимо затронуть в данной теме, о том, что слово «хиляфа», то есть «власть», она употребляется с двумя значениями. Или применяется в значении «власть», «правление», как «хукам», и также применяется к тому, что в противоположности царству, государство, то, что упоминается как аль-хиляфа. Поэтому, если ты видишь в текстах, в словах ученых, когда слово хиляфа, правление хиляфа, упоминается вместе с словом аль-мульк, то есть также правление, власть, то между ними есть разница. Та разница, о которой мы упомянули на прошлом уроке. Если же употребляется просто слово хиляфа, как власть, то есть одиночно употребляется без употребления слова аль-мульк, то она охватывает любую власть и любое управление. И это то, что извлекается из слов шейха аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля. И это то, на что указывает хадис, который передается в сахихе муслиме от Джабира ибн Самура, радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Ла язалю ддину каиман хатта такума ссаату, ау якуна алейкум ифна ашара халифа, куллюхум мин Курайш». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, эта религия пребудет в благополучии до тех пор, пока не наступит час этот. Или пока не завершится правление 12 халифов, все они из курайшитов. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, назвал всех тех, которые придут после пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и будут управлять исламскими государствами, всех их назвал как халифами. Несмотря на то, что Муавия, ради Аллаху анху, он был мелик, он был царем, королем был, но не назывался халифой. Поэтому, когда употребляется слово хиляфа или халифат, на русском языке можно сказать халифат, то оно, когда употребляется однозначно и одиночно, без упоминания слова мульк, то есть как власть или царство, то оно охватывает все виды правления и все виды власти. Это очень важно понять, дабы понимать слова ученых и дабы понимать слова праведных предшественников. Ибо ты иногда увидишь то, что ученые называют, как, например, Муавия, радиаллаху анху, то называют его время хиляфа. Мы отсюда понимаем, что под словом хиляфа, когда они упоминают его одиночно, без употребления слова мульк, то есть царство, подразумевает, что любое управление, которым управлял тот или иной царь или тот или иной управитель и правитель. Это первый вопрос. Второй вопрос, который необходимо разобрать, также является одним из важнейших вопросов этой религии, а это становление власти у Ахль-Сунны бывает двумя путями. Первый путь – это то, что становление власти проявляется посредством избрания, то есть ихтияр. И вот у избрания есть два положения. Первое положение, когда предыдущий правитель передает власть после себя другому правителю. Это называется ихтияр, то есть избрание. И второе положение, когда избрание правителя происходит обладателями влияния и власти. Ученые их называют «ахлюль халли валь акд». Это кто такие? Это обладатели влияния и власти. И на это указывает хадис «Сахих аль-Бухари» со слов Ибн Умара, радиаллаху анху, что однажды спросили Умар ибн аль-Хаттаба, его отца, радиаллаху анху, «оставь после себя преемника». И на что Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху, говорил, что «если я назначу преемника, то ведь и тот, кто лучше меня, а это Абу Бакр, назначил преемника». Потому что Абу Бакр после себя назначил кого? Умар ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анху. «А если я оставлю это, то оставил это тот, кто лучше меня». А это кто? Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма. И затем Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, сказал, и я понял с его слов, когда он упомянул об этом, он имел в виду посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, который не оставил после себя преемника. То есть он никого не назначил правителем после своей смерти. И вот этими двумя положениями избирается власть. В каком состоянии? Это в состоянии избрания. Когда либо предыдущий правитель передает власть после себя другому человеку, как это сделал Абу Бакр, радиаллаху анху, передал кому? Умару ибн аль-Хаттабу, радиаллаху анху. Либо избрание правителя происходит обладателями влияния и власти. И вот на второе указывает, что это действие кого? Умар ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анху. О том, что Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху, избрал 6 человек и сказал этим 6 сподвижникам пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, чтобы они избрали правителя после его смерти. И вот на эти два указания приводится единогласное мнение обладателя знания. И об этом, то есть единогласное мнение привели множество обладателей знаний, как, например, Ан-Науи, также об этом привел Ираки в своей книге «Тарх ат-Тасриб» и другие обладатели знания. И второй путь, посредством которого происходит становление власти у Ахль-Сунны, а это называют ученые алиттирар, то есть вынужденность. И что они подразумевают под вынужденностью? Под вынужденностью они подразумевают, если правитель захватил правление путем свержения и силы, либо силой меча, либо чем-либо другим. И все те условия, которые упоминают ученые о том, что необходимо, чтобы эти условия присутствовали в халифе, как, например, условия, чтобы он был справедливый, чтобы он не был фасиком, нечестивцем, чтобы он был из числа курайшитов и так далее и тому подобное, все эти условия, они применяются к какому виду правления? К такому виду правления, которое избирается посредством избрания. Либо предыдущий правитель передает власть после себя другому, либо посредством того, что избирают правителя кто? Ахлюль халли валь акд, то есть обладатели влияния и власти. То есть, если происходит таким образом назначение правителя, то необходимо, чтобы соблюдались эти условия. Имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, упомянул такой один из важнейших моментов, о том, что он сказал, и тот, кто противоречит этому, тот является кем? Приверженцем нововведения. То есть тот, кто недоволен правлением такого правителя, который захватил власть путем силы, то он является нововведенцем и заблудшим. И доводом на это общие, братья, доводы, в которых указание на то, что шариат Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, не делает разницы между тем правителем, который встал управление власти посредством избрания, либо посредством силы. Как, например, сура Тун-Ниса. В 59-м аяте Всевышний Аллах говорит: «Я юхалладина аману». «О вы, которые уверовали». «Атиу Аллаха ва атиу ар-Расуля ва улиль амри минкум». «О вы, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику и обладателям влияния среди вас». И смотрите, это кто? Правители. И Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, не сделал разницу в этом аяте между избранием и между вынужденностью. А сказал, если он правитель, Как бы он правление не взял под свои руки, он является правителем, и ему необходимо, его необходимо слушаться и подчиняться. Также из тех доводов, которые указывают на это хадид, который передал имам Муслим со слов Ауф ибн Малика, да будет доволен им Аллах, который сказал, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, если кто-то взял власть над вами, и он увидел, что этот правитель совершает ослушание Аллаха, то пусть проявляет порицание этому ослушанию Аллаха. Однако пусть не выходит из его подчинения. И смотрите, в этом хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, если кто-то взял власть над вами. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, не стал разъяснять, каким образом эта власть была приобретена. Поэтому это очень важный вопрос. И знаете, братья, что необходимо уяснить такой момент о том, что есть разница между тем, когда мы принимаем во внимание голоса обладателей власти и влияния, и между теми, когда мы принимаем голоса кого? Общей массы людей и простолюдов. Вот это второй момент, а это когда смотрится на влияние большинства людей, общей массы людей, это то, что противоречит шариату Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. И поскольку степень послушания и подчинения правителям является высокой, ибо в этом содержится мирская и религиозная польза для людей, и потому что противоречащих этому много, более того, первое разногласие, братья, которое произошло в общине пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, оно произошло из-за этого вопроса. Имамы сунны часто упоминали этот вопрос и повторяли его в книгах по вероубеждениям. И ты увидишь множество высказываний имамов сунны в этом разделе. Если ты подумаешь и поразмыслишь над хадисами пророка, саллиллаху алейхи вассалям, которые приходят в данном разделе, то ты увидишь удивление о том, как они указывают на этот момент. Ведь не остается ни одного сомнения в человеке, кроме как хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, из-за большого количества этих хадисов, отвечают на то сомнение, которое могут возникнуть у тебя в голове. И давайте упомянем некоторые хадисы, которые упомянул пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, дабы указать на то, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, не случайно упомянул так много этих хадисов. Однако он упомянул это из-за мудрости. Поскольку до сегодняшнего дня люди не перестают разногласить в этих вопросах. Не перестает быть разногласий в этом вопросе с Ихваном Муслимин. Не перестает быть разногласий в этом вопросе с теми, которые призывают к революциям и к демонстрациям и тому подобное. Посмотрите, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, в хадисе, который передал Бухари и Муслим, со слов Ибн Мас'уда, радиаллаху анху, сказал, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Сатакуну эфаратун, ва умурун тункирунаха». «Вас будут обделять, и будет происходить то, что вызовет ваше неодобрение». И на что сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сказали, «Я Расуль Аллах, фалят фамата муруна, о посланник Аллаха, что же ты нам прикажешь делать?» И на что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Туаддуна л-хакка ллади алейкум, а тис'алюна Аллаха ллади лякум». «Выполняйте свои обязанности и просите Аллаха о том, что вам полагается». В Сахихе Муслима также передается хадис от Худайфа ибн Аль-Ямана, радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Тасма'у ва тути'у лил амир, ва ин дуриба захрука, ва ухида малюка, фасма' ва ати'». «Слушайся и подчиняйся правителю. Даже если тебя будут бить по спине и отбирать твое имущество, все равно слушайся и повинуйся ему». Представляешь? Представляешь, о мой брат, о том, что даже если будут бить твою спину и забирать твое имущество, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, все равно сказал, слушайся и подчиняйся этому правителю. В хадисе сахих муслиме передается также от Ауф ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Аля ман валия алейхи валин фараагу яхти шейн мин масияти Аллах, фальякра ма яхти мин масияти Аллах, валя янзи анна ядан мин таатин». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, если кто-то взял власть над вами, и он увидел, что этот правитель совершает ослушание Аллаха, то пусть проявляет порицание этому ослушанию Аллаха, однако пусть не выходит из его подчинения. В другом хадисе Бухари сообщается от Ибн Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Аляль мар иль муслими сам'у ва та'ату фима ахабба ва карих, илля ан юмара би маусиятин, фа ин умира би маусиятин, фа ля сам'а ва ля та'а». Мусульманин обязан слушаться и повиноваться правителя, независимо от того, нравится ему это или нет, если только ему не велят совершать грехи. Также в другом хадисе имам Муслим передается слов Абдуллах ибн Умара, да будет доволен Аллах имя его отцом, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман халя ядан мин та'атин, лякия Аллах яума ль-киямати ля худжата лаху, ва ман мата ва лейса фи унукихи бей'ан, мата митатан джахилия». Кто вышел из повиновения своему правителю, тот встретит Аллаха в судный день. И у него не будет оправдания, а кто умер, не принеся присяги, тот умер смертью времен невежества. Также приводит Бухари и Муслим со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Мен раа мин амирихи шейан якрахуху, фаль ясбир алейхи, фа иннаху ман фарака джамаата шибран, фа мата, илля мата митатан джахилия». Кто заметил в своем правителе нечто, что ему не нравится, пусть терпеливо отнесется к этому, потому что всякий, кто отделится от мусульманской общины на пять и умрет, тот умрет смертью невежества. И на это указывает множество других хадисов, которые укрепляют эту великую основу, основу Ахли Сунны Валь Джамаа. Ибо знайте, братья, что смута и анархия, которые исходят из оставления этого вопроса, великая. А польза выполнения этой основы огромная. А кто сомневается в этом, так пусть взглянет на происходящее в мире, на государства, в которых произошли демонстрации и революции. Что они приобрели? Ничего, кроме зла. И удивительное положение того человека, который заявляет о самом себе, о том, что он является саляфитом, или он является суннитом, или который, крича на весь голос, говорит о том, что он придерживается убеждения Ахля Сунна Валь Джамаа, а сам противоречит этому вопросу. Поэтому ты можешь сказать ему, либо ты, который противоречит этому вопросу, вопросу Ахля Сунна Валь Джамаа, ты между двумя положениями. Либо ты являешься невежественный, который не знает убеждения Ахля Сунна Валь Джамаа в вопросах повиновения и послушания правителям, кроме тех вопросов, в которых есть ослушание Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля, либо ты являешься лжецом. Ты знаешь этот вопрос, ты знаешь то, к чему призывает Ахли Сунна Валь Джамаа, однако ты противоречишь Ахли Сунна Валь Джамаа. Если ты являешься лжецом, то ты тогда из кого? Из числа тех людей, которых называют хавариджи. Но если же ты невежество, то тебя необходимо обучить. Если ты возвратишься к убеждениям Ахли Сунна Валь Джамаа, то ты станешь из Ахли Сунна Валь Джамаа. А если ты не возвратишься к этим убеждениям, то ты будешь из числа кого? Из числа приверженцев нововведений и заблудших людей. Поэтому, уважаемые братья, вот эта основа, она является важной основой в нашей религии. Ведь сколько людей, которые сидят, записывают уроки, выходят в каналах, в интернете и так далее, которые показывают самого себя о том, что он приверженец сунны, о том, что он саляфит, о том, что он на убеждениях Ахли Сунны. А когда заходит вопрос правителей, исламских правителей, то он начинает что? Сомневаться, начинает карабкаться, начинает не признавать вот эту основу, то знай, что этот человек один из двух. Либо этот человек на самом деле является лжецом, либо этот человек является кем? Невеждой. Невежда это, альхамдулилля, если он научится это акиде Ахли Сунна Валь Джамаа и возвратится к нему, то альхамда. А если этот человек лжец, то убегайте от него подобно тому, как мышка убегает от кота. Субханак Аллаху, бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайран. Алхамдулилляхи раббиль аламин, ва саллаллаху ва саллама аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ва ман табиахум би ихсанин иля йаумиддин, амма баъд. С дозволения Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, продолжаем с вами тему, касающиеся исламских правителей. Итак, имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, на прошлом уроке упомянул о том, что необходимо слушаться и подчиняться имамам, то есть правителям, какие бы они ни были, благочестивыми или нечестивцами. И мы с вами на прошлом уроке разобрали о том, каким образом происходит становление власти у Ахли Сунна Валь Джамаа. И дальше имам Ахмад, рахимаху Аллаху Та'аля, говорит, что «Вальгазву мадын ма'аль умарай иля йоумил киямати аль-барри валь-фаджири ла ютрак». Имам Ахмад, рахимаху Та'аля, говорит, а военный поход ведется под руководством правителей, будь правитель благочестивым или нечестивцем, и войны не оставляются. И на это указывает хадис, который передал имам Аль-Бухари и Муслим со слов Абу Хурайры, да более доволен им Аллах, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине правитель – это щит, за которым сражаются и которым защищаются». Поэтому никакой джихад, никакая война не происходит без разрешения правителя. Если правитель приказывает наступать, то необходимо наступать. Если правитель запрещает сражаться, то необходимо остерегаться в том, чтобы идти сражаться. Что же касается хавариджи, а также те, которые поддались их влиянию, то они, когда имам приказывает сражаться, они не сражаются. А когда имам совершает намаз, то есть правитель совершает намаз, они не совершают позади него намаз. Что же касается ахля сунна валь джамаа, то они считают, что необходимо читать молитву и совершать молитву позади имама. Более того, ученые единогласны в том, что правитель мусульман более достоин того, чтобы вести молитву, чем другие, как об этом упомянул Ибн Кудама, рахимахуллаху та'аля, и на это указывают общие хадисы, как хадис Абу Мас'уда аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что человек не руководит молитвой другого человека в его владении. Затем необходимо знать, что имам Малик, рахимахуллаху та'аля, а также имам Ахмад, они говорили о том, что даже оборонительный джихад ведется с разрешения правителя. За исключением того случая, когда нет возможности связаться с правителем или перекрыты дороги, ведущие к правителю. В этом случае не спрашивается разрешение кого? Правителя. И на это указывает хадис Абу Хурайры, радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, поистине правитель – это щит, за которым сражаются и которым защищаются. А также на это указывает второй довод, а это общее правило, где говорится «Ма ля ятимму ль-ваджибу илля бихи фахуа ваджиб». То, без чего не осуществляется ваджиб, то тоже является ваджибом. Поскольку если мы оставим этот вопрос просто так, и всякий раз, когда соберется какая-либо группа людей, которые захотят вести джихад на пути Аллаха, и они начнут вести эту войну без разрешения правителя, в этом случае просто-напросто у нас этот вопрос станет чем? Анархией. И это дело перейдет к чему? К смуте. Ведь всякая группа может сказать, я все, иду воевать на пути Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, не спросив кого разрешение правителя. То это все приведет к чему? Приведет к тому, что просто-напросто будет в этом мире царить анархия. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, после того, как упомянул о том, что военный поход ведется под руководством правителя мусульман, он сказал «Ва кисматуль фей'и, ва икаматуль худуди иля л'аиммати маадин, лейса ли ахадин маадин». Он говорит о том, что и распределение трофеев, и приведение в исполнение наказаний, все это делается с повеления правителя. И вот имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, здесь упомянул такое слово, как «аль-фей», «ва кисматуль фей», то есть распределение трофеев. У нас есть разница между «аль-фей» и «ганима», братья. В чем разница между есть? То есть «аль-фей» — это трофеи. И также в шариате упоминается «ганима» — тоже трофеи. Когда в шариате, если ты увидишь в хадисах пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, или в словах ученых, когда они употребляют слово «аль-фей», то есть трофеи, то это те трофеи, которые берутся от тех неверующих, которые ведут с тобой враждебную войну, но ты берешь эти трофеи без всякого сражения. То есть между ними не были сражения, ты просто зашел в город, они, например, полностью подчинились тебе, и между ними не было никакого сражения, эти трофеи, которые приобретаются, они называются в шариате «альфей». А что касается «ганима», то это такие трофеи, которые берутся посредством сражения. То есть происходит война, потом, например, одна группа, то есть побеждает вторую группу и потом забирает вот эти трофеи. Вот это называется в шариате аль-ганима. Ганима. Поэтому это очень важно разделять между фей и ганима, когда ты приобретаешь что? Шариатское знание, когда читаешь книжки ученых и так далее. И вот имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, и распределение трофеев, и приведение в исполнение наказаний, все это делается с повеления правителей. И на этом все четыре мазхаба. Никто не может приводить в исполнение наказаний, кроме как повелитель, кроме как правитель. Потому что если мы просто так оставим это дело, и всякий, кто захочет, совершил какой-то грех, и всякий, кто захочет, начнет приводить в исполнение какое-либо шариатское наказание, то это приведет к чему, братья? То это приведет просто-напросто, опять же, к анархии и к бардаку в исламской общине. Поэтому это все оставляется кому? Правителю, и то есть его подчиненным, те, которые то есть, могут совершать это дело вместо него, то есть его заместителям. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит: وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَطْعَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا يُنَازِعَهُمْ. И никто не должен их поносить или пытаться их свергнуть. И это истина. Более того, шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, рахимахуллаху тааля, упомянул о том, что поношение ученых, а также поношение правителей, это злословие и поклеп, который тяжелее у Аллаха, чем злословие и поклеп обычных людей. Ибо за этим следует множество вреда. И имамы сунна, если ты посмотришь на их биографию, то ты увидишь, как они взывали к Всевышнему Аллаху и повелевали людям просить Всевышнего Аллаха за своих правителей. Как это упоминается в книгах по акиде. Из тех, кто это упомянул, Аль-Музани, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Сунна». Также об этом упомянул Ас-Сабуни в своей книге «Акидату с-Саляф Асхабил Хадис», а также об этом упомянул Ат-Тахави, рахимахуллаху тааля. Поэтому необходимо каждому мусульманину взывать за правителей, будь это в земном поклоне, будь это в тех местах, в которых Всевышний Аллах Субхану Аталя принимает мольбу. Ведь может быть такое, что Всевышний Аллах Субхану Аталя примет твою мольбу, и ты придешь в судный день, и у тебя будет столько награды, ты не знаешь, откуда ты приобрел, а это посредством чего? Посредством твоей мольбы, за которую, может быть, Всевышний Аллах Субхану Аталя ответил, и этот правитель сделает такое дело, из-за которого тебе также будет идти награда. Ведь ты не знаешь, в чем Аллах уготовил для тебя благо. И передается от Фудейля ибн Айяда, рахимахуллаху тааля, как это привел Абу Нуаим с достоверным иснадом, что он говорил: «Если бы у меня была мольба, которая обязательно примется, то я обратился бы с ней за правителя». И тогда его спросили: «Почему, о Абу Али?» И на что Фудейль ибн Айяд, рахимахуллаху тааля, сказал: «Ведь если правитель праведный, то будут праведными и люди». Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, сказал такие замечательные слова. Он сказал, что добрые дела правителя подобны горам. Ведь если правитель повелит одно дело, то сколько тебе будет идти добра, блага, основываясь на это дело, в отношении которого Аллах ответил на твою мольбу. Поэтому старайся просить Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля в своих земных поклонах, в своих молитвах о том, чтобы Всевышний Аллах повел по прямому пути исламских правителей, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля исправил их, и чтобы Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля увеличил им богобоязненность, прямое руководство и сделал их милостью для творения Всевышнего Аллаха, и чтобы посредством них Всевышний Аллах укрепил и возвысил таухид и сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Ведь откуда тебе ведомо, быть может, ты попадешь на такое время, в котором Аллах отвечает на мольбу, и тебе будет приходить награда, о которых знает только Всевышний Аллах. И как сказал Ибн Таймия также, рахимахуллаху тааля, что однажды имам Ахмад и другие сказали: «Если бы у меня была мольба, которая обязательно примется, то я обратился бы с ней за правителя». И тогда имам Аль-Барбахари, рахимахуллаху тааля, в шархе сунна сказал: «Если ты увидишь человека, который взывает к Аллаху против правителя, то знай, что он приверженец страстей. А если ты увидишь человека, который взывает за правителя, то знай, что этот человек приверженец сунны, инша Аллах». Поэтому, братья, делайте дуа за правителей. И если ты видишь человека, который отказывается просить Аллаха Субханаху ва Тааля добра за исламских правителей, то это указывает на то, что в его сердце болезнь. И он не притворяет в жизни сунну совершенным образом. Почему? Потому что он отказывается делать дуа за них. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит: وَدَفْعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ جَائِزَةٌ نَافِذَةٌ مَنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, является дозволенным выплачивать им обязательную милостыню, то есть закят. И этот закят является действительным. И тот, кто отдает ему закят, то его закят является действительным. Независимо от того, является ли этот правитель благочестивым или нечестивцем. И Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, давал закят правителям и совершал намаз позади правителей, радиаллаху анху. Более того, такой произошел случай в его времена в Мекке во время хаджа, что в один день намаз в Мекке совершали кто? Хавариджи. И Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, совершал позади них намаз. А на другой день, то есть намаз совершали кто? Ибн Зубайр, радиаллаху анху, и также Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, совершал позади них молитву. То есть, что один день под свои руки брали правлением кто? Хавариджи, а на другой день правили Меккой кто? Абдуллах ибн Зубайр, радиаллаху анху, и это было по взаимному согласию между ними. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, что «Васалату ль-джум'ати хальфаху». وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للأثار مخالف للسنة. Имам Ахмад, рахимаху тааля, говорит о том, что и пятничная молитва за ним или за его наместником дозволена, является полной и состоит из двух ракаатов. Тот, кто восстанавливает их, является приверженцем нововведения, оставившим то, что пришло от саляфов, и противоречит сунне пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. То есть имеется в виду тот человек, который совершает намаз позади какого-либо правителя, а потом опять возобновляет эту молитву и восстанавливает ее, читает ее заново, этот человек является нововведенцем. А что сказать тогда о том человеке, который вообще не подчиняется и не слушает правителя? Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит: «Лейса лаху мин фадли ль-джум'ати шей'ун, иза лам яра ссалата хальфа ль-аиммати, ман кану баррихим ва фаджирихим». И нет ему никакого вознаграждения за пятничную молитву, если он не считает, что обязан молиться за правителем, какими бы они ни были, благочестивыми или порочными. Обратите внимание на эти слова. Имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, какими бы они ни были, благочестивыми или порочными. То есть тот, который оставляет намаз позади правителя, является кем? Мубтадиан, нововведенцем. А что сказать о том человеке, который вообще говорит против правителя, выходит против правителя и не считает, что необходимо правителей слушаться и им подчиняться? Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, فَسُنَّةُ بِأَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُمْ رَكَعَتَيْنِ وَيَدِينُ بِأَنَّهَ قَتَامَّ لَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ مِنْ ذَلِكَ شَكُّنْ. И сунна является молиться с ними два ракаата. И иметь убеждение, что совершенная молитва является полной, и не должно быть в твоем сердце никакого сомнения относительно этого.